Эти предостережения о Рогожине пришлись уже накануне свадьбы. В этот же вечер, в последний раз пред венцом, виделся князь и с Настасьей Филипповной, но Настасья Филипповна не в состоянии была успокоить его, и даже, напротив, в последнее время все более и более усиливало его смущение. Прежде, то есть несколько дней назад, она при свиданиях с ним употребляла все усилия, чтобы развеселить его, боялась ужасно его грустного вида, пробовала даже петь ему. Всего же чаще рассказывала ему все, что могла запомнить смешного. Князь почти всегда делал вид, что очень смеется, а иногда и в самом деле смеялся блестящему уму и светлому чувству, с которым она иногда рассказывала, когда увлекалась. Она увлекалась часто. Видя же смех князя, видя произведенное на него впечатление, она приходила в восторг и начинала гордиться собой. Но теперь грусть и задумчивость ее возрастали почти с каждым часом. Мнения его о Настасье Филипповне были установлены, не то, разумеется, все в ней показалось бы ему теперь загадочным и непонятным, но он искренне верил, что она может еще воскреснуть. Он совершенно справедливо сказал Евгению Павловичу, что искренне и вполне ее любит, и в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю. Он не объяснял никому своих чувств к ней и даже не любил говорить об этом, если нельзя было миновать разговора. Самой же Настасьей Филипповной они никогда, сидя вместе, не рассуждали о чувстве. Точно оба слова себе такое дали. В их обыкновенном, веселом и оживленном разговоре мог всякий участвовать. Дарья Алексеевна рассказывала потом, что все это время только любовалась и радовалась на них глядя. Но этот же взгляд его на душевное и умственное состояние Настасьи Филипповны избавлял его отчасти от многих других недоумений. Теперь это была совершенно иная женщина, чем та, какую он знал месяца три назад. Он уже не задумывался, например, теперь, почему она тогда бежала от брака с ним, со слезами, с проклятиями, упреками, а теперь настаивает сама скорее на свадьбе. Стало быть, уж не боится, как тогда, что браком с ним составит его несчастье, думал князь. Такая быстро возродившаяся уверенность в себе, на его взгляд, не могла быть в ней натуральную. Не из одной же ненависти к Аглае опять-таки могла произойти эта уверенность. Настасья Филипповна несколько глубже умела чувствовать, не из страха уже перед участью с Рогожиным. Одним словом, тут могли иметь участие и все эти причины вместе с прочим, но для него было всего яснее, что тут именно то, что он подозревает уже давно, и что бедная, больная душа не вынесла. Все это хоть и избавляло в своем роде от недоумений, не могло дать ему ни спокойствия, ни отдыха во все это время. Иногда он как бы старался ни о чем не думать. На брак он, кажется, и в самом деле смотрел как бы на какую-то неважную формальность, свою собственную судьбу он слишком дешево ценил. Что же касается до возражений, до разговоров, вроде разговора с Евгением Павловичем, то тут он решительно бы ничего не мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным, а потому и удалялся от всякого разговора в этом роде.